Мы не находим того, что ищем, но находим то, что ломает людям жизнь. Рудольф Йорд с этим не справился. Кто ему разболтал? Ульрик? Это Ульрик позвонил ему, чтобы предупредить старого клиента, сказать, что тайна раскрыта, что уже не имеет никакого смысла притворяться перед женщинами и корчить из себя светского льва. «Здесь, похоже, никакого письма нет», — сообщил Зигмунд. «Поищи получше», — посоветовал Ингвар. «Но я уже ищи-ищи», — и позвони в полицию. «Рудольф Йорд не убивал Вибеке Хайнербак», — думал Ингвар. «Во время убийства он ужинал в Беруме с коллегами по партии. Алиби подтвердилось». Его никогда ни в чем не подозревали. И все равно мы не могли оставить его в покое. Мы никогда не оставляем никого в покое. «Здесь нет письма», — раздраженно отчитался Зигмунд Берли. «Он повесился, потому что не хотел, чтобы его застали со спущенными штанами. Вряд ли он мечтал, чтобы все на свете об этом узнали». «И вот именно то», — сказал Ингвар и подошел, наконец, к телу, которое перестало вращаться, — что Рудольф Йорд, возможно, платил за секс любовнику Тронда Арнесона, мы оставим в тайне. Должны быть какие-то пределы разрушению человеческих жизней, и... Он посмотрел на лицо Рудольфа Йорда. Широкий мужественный подбородок казался теперь больше, глаза налились кровью. Он был похож на выброшенную на берег глубоководную рыбу. И памяти о них... — закончил Ингвар. — Мы оставим свои знания при себе. — Хорошо? — Ладно, — согласился Зигмунд. — Полиция Осло уже едет. Они сказали, будут через 10 минут. Им понадобилось 8. Когда 4 часа спустя Кари Мундель сняла телефонную трубку, раздраженная тем, что кто-то звонит в 10:30 в пятницу вечером, прошла всего минута, прежде чем она медленно опустилась на стул возле маленького магнолиевого куста в прихожей. Она слушала сообщение партийного секретаря и была почти не в состоянии ответить внятно на те несколько вопросов, которые он задал. Она продолжала сидеть после того, как разговор был закончен. Стул был неудобным, в коридоре было прохладно и почти темно. И все-таки она не могла встать. Она звонила Рудольфу вчера. Она просто не могла это так оставить. После бессонной ночи со среды на четверг, когда в ее голове перебивали друг друга мысли о преимуществах и недостатках того, чтобы сделать все достоянием гласности, она приняла решение. Фатальное, как понимала она сейчас. Так и не решив до конца, хочет ли она начинать дело, она позвонила ему. Не поняв окончательно, выдержит ли партия, а значит и Хёль Мундель, еще один скандал, она рассказала Рудольфу все, что знала. «Я так разозлилась», — думала она, слыша звук своего взволнованного дыхания. Была разочарована и пришла в ярость. Не могла думать ясно. Я просто хотела, чтобы он знал, что опасность не миновала. Он должен был знать, что его тайна не похоронена вместе с Вибекке. Я так разозлилась и была просто в бешенстве. Кто это был, любовь моя? Хёль Мундель вышел из гостиной. Свет, проникший сквозь двойную дверь, ее почти ослепил. Муж казался темным силуэтом с трубкой в одной руке и газетой в другой. «Рудольф умер», — сказала она. «Рудольф?» «Да». Муж подошел ближе. Она по-прежнему слышала свое дыхание и пульс. Он включил свет, который резанул глаза. Она плакала. «Что ты говоришь?» — воскликнул он, сжимая ее руку. «Рудольф покончил с собой», — прошептала она. «Я не знаю точно, когда. Вчера, наверное. Они не знают. Я не знаю. Покончил с собой?» Хёль Мундель почти рычал. «Ради всего святого! Зачем этому идиоту было кончать с собой?»